Глава 15. Марк в самом деле был голоден. В 5-6 приемов ножом и вилкой стерлядей как не бывало. Но и Райский не отставал от него. Марина пришла убрать и унесла остов индейки. «Хорошо бы чего-нибудь сладкого», — сказал Борис Павлович. «Пирожного не осталось», — отвечала Марина. «Есть варенье, да ключи от подвала у Василисы». «Что за пирожное?» — отозвался Марк. «Нельзя ли сделать жженку? Есть ли ром?» Райский вопросительно взглянул на Марину. «Должно быть, есть. Барышня на пудень выдавали повару на завтра. Я посмотрю в буфете». «А сахар есть?» «У барышни в комнате я достану», — сказала Марина и исчезла. «И лимон!» — крикнул ей вслед Марк. Марина принесла бутылку рому, лимон, сахар, и жженка запылала. Свечи потушили, и синее пламя зловещим блеском озарило комнату. Марк изредка мешал ложкой ром. Растопленный на двух вилках сахар, шипя, капал в чашку. Марк время от времени пробовал, готова ли жженка, и опять мешал ложкой. «Итак», — сказал, помолчав, Райский, и остановился. «Итак», — повторил Марк вопросительно, — «давно ли вы здесь, в городе?» «Года два». «Верно, скучаете?» «Я стараюсь развлекаться». «Извините, я...» «Пожалуйста, без извинений. Спрашивайте напрямик. В чем вы извиняетесь?» «В том, что не верю вам». «В чем?» «В этих развлечениях, в этой роли, которую вы...» «Или виноват...» «Опять виноват...» «Которую вам приписывают». «У меня нет никакой роли. Вот мне и приписывают какую-то». Он налил рюмку жженки и выпил. «Выпейте, готово», — сказал он, наливая рюмку и подвигая к Райскому. Тот выпил ее медленно, без удовольствия, чтоб только сделать компанию собеседнику. «Приписывают», — начал Райский, — «стало быть, это не настоящая ваша роль?» «Экие вы! Я вам говорю, что у меня нет роли. Ужели нельзя без роли прожить?» «Но ведь в нас есть потребность что-нибудь делать. А вы, кажется, ничего. А вы что делаете?» «Я? Я говорил вам, что я художник. Покажите же мне образчики вашего искусства». «Теперь ничего нет. Вот, впрочем, безделка. Еще не совсем кончено». Он встал с дивана, снял холстину с портрета Марфеньки и зажег свечу. «Да, похож», — сказал Марк. «Хорошо». «У него талант», — сверкнуло у Марка в голове. «Очень хорошо бы. Да голова велика, плечи немного широки». «У него верен глаз», — подумал Райский. «Лучше всего этот светлый фон в воздухе и в аксессуарах. Вся фигура от этого легка, воздушна, прозрачна. Вы поймали тайну фигуры Марфеньки. К цвету ее лица и волос идет этот легкий колорит». «У него есть и вкус, и понимание», — думал опять Райский. «Уж не артист ли он?» — да притаился. «А вы знаете Марфеньку?» — спросил он. «Знаю». «А Веру?» «И Веру знаю». «Где же вы их видали?» «Вы в доме не бываете?» «В церкви». «В церкви?» «Как же, говорят, что вы не заглядываете в церковь?» «А, не помню, впрочем, где видел. В деревне, в поле встречал». Он выпил еще рюмку жженки. «Не хотите ли?» — прибавил он, наливая Райскому. Нет, я не пью почти. Это так только для компании. У меня и так в голову бросилось. И у меня тоже. Да ничего, выпейте. Если бы в голову не бросалось, так и пить не нужно. Но зачем же, если не хочется? И то правда. Ну так я за вас. Он выпил и его рюмку. Не пьяница ли он? — подумал Райский, боязливо глядя, с каким удовольствием он выпил еще рюмку. — Вам странно смотреть, что я пью, — сказал Марк, угадавший его мысли. — Это от скуки и праздности. Делать нечего. Он опять налил, но поставил рюмку подле себя и попросил сигару. Райский подвинул ему ящик. У него глаза покраснели, — думал он. Напрасно я зазвал его. Видно, бабушка правду говорит. Как бы он чего-нибудь... Праздность ведь это мать всех пороков, хотите вы сказать, — перебил Марк. Запишите это в свой роман и продайте. И ново, и умно. Я хочу сказать, — продолжал Райский, — что от нас зависит быть праздным и не быть. «Когда вы давеча перелезли через забор к Леонтью, — перебил опять Марк, — я думал, что вы порядочный человек. А вы, кажется, в полку Нила Андреевича служите, читаете мораль. Вот видите, я и прав, что извинялся перед вами. Надо быть осторожным на словах, — заметил Райский. «Зачем? Не надо. Говорите, что вздумается». И мне не мешайте отвечать, как вздумаю. Ведь я не спросил у вас позволения обругать вас Нилом Андреевичем. А уж чего хуже. «Правда ли, что вы стреляли по нем?» — спросил Райский с любопытством. «Вздор. Я стрелял вон там, на выезде, по голубям, чтоб ружье разрядить. Я возвращался с охоты, а он там гулял. Увидал, что я стреляю, и начал кричать, чтоб я перестал, что это грех». И тому подобная глупость. Если б только одно это, я б назвал его дураком, и дело с концом. А он затопал ногами, грозил пальцем, стучал палкой. Я тебя, говорит, мальчишку, во строк. Я тебя туда, куда ворон костенец заносил. В 24 часа в мелкий порошок и затру, в бараний рог согну, на поселение сошлю. Я дал ему истощить весь словарь этих нежностей. Выслушал хладнокровно, а потом прицелился в него. Что же он? Ну, начал приседать, растерял палку, калош, потом сел наземь и попросил извинения. А я выстрелил в воздух и опустил ружье. Вот все. «Это развлечение?» — спросил с мягкой иронией Райский. «Нет». — серьезно отвечал Марк. — Важное дело. Урок старому ребенку. — Что же после? — Ничего. Он ездил к губернатору жаловаться и солгал, что я стрелял в него, да не попал. Если б я был мирный гражданин города, меня бы сейчас на съезжую посадили. А так как я вне закона на особенном счету... то губернатор разузнал, как было дело, и посоветовал Нилу Андреевичу умолчать, чтоб до Петербурга никаких историй не доходило. Этого он, как огня, боится. «Кажется, он хвастается удалью», — подумал Райский, вглядываясь в него. «Не провинциальный ли это фанфарон низшего разряда?» «Я не хотел читать вам морали», — сказал он вслух. «Говоря о праздности, я только удивился, что с вашим умом, образованием и способностями...» «Почем вы знаете мой ум, образование и способности?» «Я вижу. Что же вы видите? Что я умею лазить через заборы, стреляю в дураков, ем много, пью. Видите?» Он еще выпил. Райский с беспокойством смотрел на эти возлияния и подумывал, чем это все кончится. Он внутренне раскаивался в своей затее подразнить бабушку. «Вы морщитесь?» «Не бойтесь», — сказал Марк. «Я не сожгу дома и не зарежу никого. Сегодня я особенно пью, потому что устал и озяб. Я не пьяница». Он вылил остатки рома из бутылки в чашку и зажег опять ром. Потом, положив оба локтя на стол, небрежно глядел на Райского. В манерах его и без того развязных стала появляться и та обыкновенная за бутылкой свобода, от которой всегда неловко становится трезвому собеседнику. Разговор тоже принимал оборот фамильярности. Райского, несмотря на уверение собеседника, не покидало беспокойство, что это перейдет границы. «Вы тоже, может быть, умны», — говорил Марк, не то серьезно, не то иронически и бесцеремонно глядя на Райского. «Я еще не знаю. А может быть и нет. А что способны, даже талантливы, это я вижу. Следовательно, больше вас имею право спросить, отчего же вы ничего не делаете?» «Я все-таки портрет написали», — перебил он. «Да вы портретист, что ли?» «Да, я писал иногда. Ну, иногда это не дело. Иногда и я делал кое-что». Он помешал новую жженку и хлебнул. Райский и желал, и боялся наводить его на дальнейший разговор, чтоб вино не оказало полного действия. «Вы говорите, — начал, однако, он, — что у меня есть талант. И другие тоже говорят. Даже находят во мне таланты. Я, может быть, и художник в душе, искренний художник, но я не готовился к этому поприщу». «Почему же?» «Да как вам сказать? У нас нет этой арены. Оттого нет и приготовления к ней». «Вот видите, — заметил Марк, — однако вас учили, нельзя прямо сесть за фортепиано да заиграть. Плечо у вас на портрете и криво, голова велика, а все же надо выучиться держать кисть в руке». «Да, если хотите, учили, чтобы иметь в обществе приятные таланты, как говаривал мой опекун, рисовать в альбомы, петь романсы в салоне. Я и достиг этого умения очень быстро, а когда подрос, узнал, что значит призвание, хотел одного искусства и больше ничего, мне показали, в каких черных руках оно держится. Заезжие певцы и певицы давали концерты, на них смотрели свысока, учитель рисования сидел без хлеба, бабушка руками всплеснула, когда узнала, какое поприще выбираю себе. У меня вон предки есть, с историческими именами, в мундирах, лентах и звездах. Ну и меня толкали в камер-юнкеры, соблазняли гусарским мундиром —